Мэтта пыталась втолковать Гогену, насколько эти связи полезны и важны для его карьеры. Но это был напрасный труд. Кроме братьев Ароза, с которыми Гоген продолжал поддерживать отношения, и семьи Кальзадо, Гоген почти ни с кем не водил знакомства. Мэтте приходилось довольствоваться встречами с немногочисленными приятельницами, с которыми она свела случайную дружбу, и с заезжими скандинавами, вроде норвежского художника Фрица Таулове, ставшего незадолго перед тем ее деверем. Он женился на сестре Мэтте Ингеборг. Таулов Фриц, 1847-1906, норвежский живописец. Впрочем, Мэтта не жаловалась. Ей не в чем было упрекнуть Поле. Он был образцовым мужем, внимательным и щедрым. Он никогда не отказывал в деньгах своей женушке, и не было сомнений, что он будет таким же образцовым отцом. Мэтта ждала ребенка. Но как ошибались коллеги Гогена, когда в его неразговорчивости, в отчужденном выражении лица и глаз тяжелыми веками, складки рта, оказавшейся иронической, видели ограниченность и самодовольство. Если бы они знали, как мало значения придавал он социальной иерархии. Настолько мало, что в маклерской конторе свел дружбу с одним из самых скромных служащих, чиновником, получавшим 200 франков в месяц. Приземистый, коротконогий, большеголовый, бородатый, высокий лоб, глаза слегка на выкате, плавный жест, речь бойкая, взгляд веселый. Таков был этот экспансивный и добродушный чиновник. Он родился в 1851 году, то есть на 3,5 года позже Гогена, в департаменте Верхняя Сона, во Френсен-Мамет, от Рязавца и уроженки Франш-Конте. Имя его было Клод Эмиль Шуфенекер. Шуфенекер Эмиль, 1851-1934, французский художник, получил известность в основном благодаря дружбе с Гогеном, который писал о нем в 1893 году следующее. В живописи темперамент у него, Шуфенекера, был ниже нуля. Сперва он был поклонником Бодри и иже с ним, потом из духа противоречия или из коммерческих соображений салон не пожелал открыть для него свои двери, переменил курс. Тогда он пожелал идти за мной и опередить меня. Цитируется по книге Поль Гоген письма «Ноа-Ноа» из книги «Прежде и потом». Ленинград, 1972, страница 67. Но обычно его называли просто Шуф. Воспитанный дядей и теткой, он вначале работал вместе с ними на их маленькой шоколадной фабрике неподалеку от парижского рынка, потом поступил на службу в Министерство финансов и, наконец, попал к Бертену. Хотя, в отличие от Гогена, Шуф был бережлив и благоразумен, финансовые проблемы его совершенно не интересовали, и, наверное, сослуживцы Гогена были бы искренне удивлены, доведите им слышать, о чем говорят между собой ликвидаторы Шуф. Они рассуждали только о рисунке и живописи. Шуф мечтал стать знаменитым художником. Слава! Надо было слышать, как он произносит это слово своим скрипучим голосом. В 18 лет он удостоился золотой медали в парижской школе рисунка, которую посещал по вечерам, и эта награда внушила ему полную уверенность, что его ждет блестящее будущее на поприще живописи. После работы Шуф посещал мастерские, руководимые художниками, академического направления, такими как Поль Бодри и Королюс Дюран. Особенно он почитал Бодри. Бодри Поль, 1828-1867, французский художник, мастер парадных портретов. Королюс Дюран Эмиль, 1838-1917, французский художник, мастер парадных портретов. Теперь Гоген и Шуфенекер проводили вместе большую часть досуга. Шуф, вероятно, не принадлежал к числу знакомств, о которых мечтала Мэтте. Вид у чиновника был скорее смешной, одежду и обувь он покупал у старьевщиков, но этот веселый, беззлобный, почти беззащитный, по-детски наивный человек с преданным собачьим взглядом, который, восхищаясь Гогеном, он не без восхищения устремлял и на Мэтте, сразу же ей понравился, и она охотно принимала его. Увидев наброски Гогена, Шуф тотчас с восторгом заявил, что у него огромное дарование. Он вел его в академию Колароси, которая помещалась на левом берегу, на улице Гранд-Шомьер.